Глава 77. Вот это история! Настоящий водевиль! Мамука хоть и смеялся, но явно испытывал сильнейшее изумление. Тайны похлеще, чем в авантюрно-приключенческом романе. Да как такое возможно? Оказывается, возможно, подтвердил Давид, лихо горцуя на лошади. И скажу тебе честно, мне точно не до смеха. Но в чем причина твоих волнений? Мне казалось, что для тебя все складывается как нельзя лучше, искренне удивился Мамука. Ты хотел Елену, или теперь уж Ольгу, так? Волей судьбы появилась возможность взять ее на вполне законных основаниях. Она дочь графа, и родные не будут противиться этому союзу. Так в чем дело? Да, но если я сейчас разоблачу заговор, не сделаю ли хуже Ольге? Тогда откроется ее тайна, понимаешь? Задумчиво произнес князь. Все узнают, что она взяла имя погибшей женщины. Начнется расследование. В конце концов, ей придется объясняться с человеком, который считает ее своей родственницей. Тогда тебе стоит сначала поговорить с ней. Пусть Ольга сама решит, как поступить, предложил Мамука. Вместе вы найдете выход из этой щекотливой ситуации. А ведь ты прав. Давид вскинул на него темные пронзительные глаза. Нужно поговорить не с графом Загорским, а именно с Ольгой. Видишь, решение лежало на поверхности, стоило лишь протянуть руку. Мамука похлопал его по плечу. Думаю, с разговором не стоит затягивать. Это стоит сделать перед приемом. Я больше чем уверен, что граф на него приглашен, и он точно захочет представить обществу свою дочь. Чтобы избежать скандала в дальнейшем, этого нельзя допустить. Что ж, придется подать прошение, чтобы мне изменили дату краткосрочного отпуска. Поеду домой за неделю до праздника. Князь вопросительно вскинул брови. Ты со мной? Зачем ты спрашиваешь, Датико? Я всегда рядом с тобой. Насмешливо произнес Мамука, зная, что он не любит, когда его называют уменьшительно ласкательным именем. Но Давид не обиделся, а также насмешливо ответил. Мадло боливар, бэби. Благодарю, бабушка. Но молодые люди тут же замолчали, так как император разрешил командиру начать джигитовку. По его знаку, зажав кинжалы в зубах, джигиты, стоя в седлах, пронеслись мимо государя, отдавая честь. С самого утра я уже была в аптеке. Мы с Никитой Мартыновичем размышляли, куда бы повесить объявление о том, что в продаже появилось масло Монарды. Объявление должно было привлекать внимание покупателей. Артемий весь вечер помогал мне рисовать яркий плакат, на котором красовалась надпись «Дорогие покупатели, в нашей аптеке вы можете приобрести новинку – масло Монарды. Оно благотворно действует на органы дыхания, улучшает кровообращение, помогает в борьбе с инфлюенцией, грибковыми инфекциями, паразитами, снимает отеки, расширяет сосуды, возвращает женщинам молодость, предотвращает морщины». Спешите купить драгоценное масло, так как его количество ограничено. Никита Мартынович все-таки согласился продавать в аптеке масло Монарды, потому что сам испытал его целебные свойства. Оно избавило старика от грибка ногтей, который мучил его долгое время. «Может, на двери?» — предложил аптекарь. «Тогда его точно увидят все, кто придет в аптеку». «Можно и на дверь», — согласилась я. Только его нужно снимать, чтобы дождь не испортил. «Доброе утро. Могу ли я видеть госпожу Волкову?» «О как! Госпожа Волкова!» Я с удивлением наблюдала, как в аптеку входит мужчина в военной форме. «Это я. Чем обязана?» «Меня просили передать вам письмо». Мужчина извлек из внутреннего кармана конверт и протянул его мне. «Прошу». «Кто?» Я посмотрела на конверт, где обычно пишут адрес или кто отправитель, но он был чист. «От князя». Военный улыбнулся, а потом склонил голову. «Всего доброго». «И вам всего доброго». Попрощалась я и, немного волнуясь, разорвала гладкую бумагу. Что Давид написал мне? «Дорогая Елена Федоровна, позвольте мне просить вас представиться вам по случаю своего возвращения в Москву. У меня есть важный разговор, который, несомненно, повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Буду ждать вас во вторник у пруда, в полдень. Примите уверение в моем глубоком уважении, ангел мой. С почтением, князь Д. Эристави». Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. «Ангел мой, как же это красиво!» У Махмуда комплименты были совершенно иного свойства. Например, «Ты как шаурма в плохой день, всегда поднимаешь настроение». Или мой самый любимый, «У тебя волоса, как вот эта рожь бывает же». Или нет, «Пшеница?» «Пшеница, точно. Волоса, как пшеница». Но что же это за разговор, который должен повлиять на мою судьбу? Неужели что-то плохое? «Еленочка Федоровна, а можно мне масло маранды?» Голос Прошки вывел меня из раздумий. Он стоял рядом со мной и заглядывал в глаза, морща лоб. «Зачем?» Я смотрела, как он достает из кармана монеты и старалась не улыбаться. «Буду морщины предотвращать». Он нахмурил брови, протягивая мне деньги. «А после паразитами займусь. Это ведь глиста?» За моей спиной послышался сдавленный смех Никиты Мартыновича. «Так, а с чего ты взял, что у тебя паразиты?» Поинтересовалась я и закусила губу. «Так мне Евдокия сказала», — охотно объяснил Прошка. «Мол, я ночью зубами скреплю и на месте усидеть не могу, потому что глиста жилипец точит». Я отвернулась и умоляюще посмотрела на Никиту Мартыновича. Мои плечи тряслись от смеха. «Вот тебе настойка от глистов». Аптекарь протянул Прошке пузырек. «На ночь примешь». «Ну, ладно». Мальчишка взял настойку, но уходить не спешил. «А морщины? Мне ведь уже скоро второй десяток пойдет. Предотвращать самое время. Оно ж, кто не окопается, тот пуль нахватается». «Морщины на жеребце предотвращать будешь?» Я уже смеялась в открытую. «Или в каком другом месте?» «Ой, ну у вас, Еленочка Федоровна, обиженно отмахнулся Прохор. «Я к вам со своей бедою, а вы меня насмех». Он сунул пузырек в карман и гордо вышел из аптеки, игнорируя наш смех. Нужно будет его чем-то задобрить, чтобы не дулся. После обеда на всех парах примчалась Минадора. Она приехала на батюшкиной коляске, одетая в темное платье, которое стройнило ее и без того похудевшую фигуру. До идеала, конечно, еще было далеко, но диета, стрессы и движение сделали свое дело. «Леночка, Артемий, составьте мне компанию, хочу фабрику осмотреть». Она нетерпеливо крутанулась на месте. «Ну, что скажете?» «С удовольствием», — ответила я, а Артемия можно было и не спрашивать. Он был готов ехать куда угодно, лишь бы с Минадорой. Я оставила парикмахерскую на дядюшку, который уже вполне мог повторить за мной некоторые стрижки, и отправилась на фабрику Жлобиных проводить ревизию. «Борис из дома ушел», — с грустью сказала Минадора, когда мы выехали на Тверскую. «И слова мне не сказал, лишь таким взглядом бросил, что меня будто холодом могильным обдало». «Куда же он подался?» — спросила я, пытаясь отогнать дурное предчувствие. «Матушка между проклятиями проговорилась, что в имение, отцом отписанное», — ответила подруга. «С ней тоже сладу нет. Кричит криком, что позором я ее покрыла. Мол, девица должна замуж выйти, да детей нянчить, а не мужскими делами заниматься. И Бориса я осрамила. Не наследник он теперь, а бабский каблук, раз позволил квашне все к рукам прибрать. Это так друзья его смеются, а добрые соседи сплетни матушки носят». «Ты мне только покажи, кто это говорит такое», — вскинулся Артемий. «Враз ноги-руки переломаю». «Да бог с ними, Артемий, пущай языками треплют. А я свое делать буду. Вот и посмотрим», — с улыбкой произнесла Дора. «Мы с Леночкой такого наворотим, вся Москва на уши встанет».